Тамам. Следующая тема, это очень важная тема, тартилю ль-кираати ва тахсину ас-саути биха. То, что нужно читать Коран по правилам, хорошо, то есть по всем правилам, то есть красиво, нараспев имеется в виду, и то есть украшать свой, то есть голос, украшать голос для чтения Корана. Кана саллаллаху алейхи ва саллям, кама амараху Аллаху тааля, юраттилю ль-курана тартиля, ля хаззан ва ля аджаля. То есть посланник, алейхиссалату вассалям, тамам, то есть читал Коран, как ему повелел Всевышний Аллах Субхану Таля, нараспев. То есть не как-то тараторил, не куда-то спешил. Бель кираатан муфассиратан харфан харфан. То есть кираа, то есть такое чтение, как будто бы он делает тафсир. То есть пытается дать тебе понять, что он говорит тебе. Хорошо, то есть пытается дать тебе понять смысл Корана. Хатта кана юраттилю сурата хатта такуна атвала мин атвала минха. То есть что даже он читал иногда нараспев суру какую-то так, что она как будто бы становилась длиннее, чем сура, которая длиннее, чем эта сура. То есть у нас сура, например, 15 аятов. Есть другая сура, 25 аятов. Посланник, алейхиссалям, так распевал, хорошо распевал, не имеется в виду, хорошо, то есть какие-то мелодичные ритмы давал и так далее. Придет, иншаллах, о том, что значит чтение на распев. То есть так украшал чтение этой суры, хорошо, которая, то есть на самом деле, короче, чем... То есть она, что она становилась, как будто бы она длиннее, чем сура, которая длиннее, чем она. Хорошо, то есть таким образом. То есть как будто бы, грубо говоря, 15 аятов читал больше, чем 25. То есть числа, это я просто от себя привожу пример. Вакана якул и говорил, юкалю ли сахаби ль-Куран икра вартаки вараттиль кама кунта тураттилю фи дунья фа инна манзилака инда ахри аятин такрауха. То есть говорил посланник, алейхиссалату вассалям, что в судный день будет сказано тому, кто, то есть, постоянствовал в чтении Корана, в изучении его, читай и возвышайся. То есть читай красиво нараспев так, как ты читал на этом свете, поистине твой, то есть твой дом или же твоя обитель у последнего аята, который ты прочитаешь. У последнего аята, который ты прочитаешь. Здесь у нас побуждение много-много читать и красиво читать и украшать свой голос Кораном. Или же украшать свой голос для Корана. Или же украшать Коран своим голосом. Пришло и так, и пришло так. В версиях хадиса, наверное, об этом придет, иншаллах. Вакана ямудду кираатаху инда хуруфиль мад. То есть и посланник, алейхиссалату вассалям, удлинял свое чтение. То есть у хуруфиль мад. Что у нас хуруфиль мад? То есть тот, кто изучал арабский язык, знает, что есть у нас три харфа, то есть три буквы в арабском языке, которые называются хуруфиль мад. То есть буквы, то есть или же тянущиеся буквы. Тянущиеся буквы, то есть перед ними приходит соответствующая огласовка, и она удлиняет эту огласовку. То есть у нас огласовка это один звук, хорошо? То есть добавляется к нему еще один, если приходит, то есть эта буква. То есть это либо алиф, либо я, либо вау. Фаямудду бисмилля, ваямудду рахман, ваямудду рахим. Нам, ванадид, ваамсалихам. То есть такие слова хорошо Аллах посланник, алейхиссалату вассалям, растягивал. То есть бисмиллахи рахмани рахим, например. Бисмиллахи рахмани рахим. Таким образом, не бисмиллахи рахмани рахим, а бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. То есть таким образом. То есть каждый хорошо, то есть удлинял. Или же надид, например, Аллах субхана говорит, ляха талъун надид. Хорошо, то есть и так далее. И иногда посланник, алейхиссалату вассалям, для того, чтобы научить сподвижников тому, что фатихе, то есть первый аят из суры фатиха, это бисмиллахи рахмани рахим, и что, то есть в молитве читается басмаля, иногда, редко, для обучения произносил бисмиллахи рахмани рахим вслух, когда молился. Основой же было что? Что посланник, алейхиссалату вассалям, начинал молитву с каких слов? Альхамду лилляхи раббил алямин, то есть имеется в виду из того, что слышно людям. То есть он говорил Аллаху Акбар, затем дуа ль-истифтах, затем истиада, затем басмаля, и затем альхамду лилляхи раббил алямин. Иногда же, чтобы обучить сподвижников, и чтобы они знали, что бисмиллахи рахмани рахим читается в молитве, произносил ее вслух. И отсюда взяли это некоторые сподвижники и также практиковали, но в некоторых мазабах взяли это, сказав, что обязательным является чтение басмаля вслух, в то время как это хиляфу сунна, это противоречит сунне посланника, алейхиссалату вассалям, кроме как иногда с целью обучения. Вакана якифу аля руусиль ай кама сабака баян. То есть, как мы уже говорили, посланник, алейхиссалату вассалям, останавливался в конце каждого аята. Вайлю лиль мутаффифин. Аллазина изактаалу аляннаси йастауфун. То есть останавливается. Не говорит вайлю лиль мутаффифин аллазина и так далее. Нет, вайлю лиль мутаффифин аллазина изактаалу аляннаси йастауфун ва иза калуухум и так далее. Хорошо, то есть таким образом. Ва кана ахьянан юраджиу саутаху кама фаала йаума фатхи Макка ва хуа аля накатин якрау сурата аль-фатх. Тамам, то есть иногда посланник, алейхиссалату вассалям, то есть кана юраджиу саут, как, то есть юраджиу, нам, то есть юраджа будет не совсем правильно перевести, то есть удлинял собственное прочтение, а именно что, то есть юраджа усоутово, то есть как будто бы огласовку заново произносил. То есть я объясню сейчас, каким образом. Как это делал он в день, когда, то есть, была захвачена Мекка, хорошо, то есть, и он на своей верблюдице читал суру Аль-Фатх. Хорошо. Мукад хака Абдуллах ибн Мугаффаль тарджи аху хакада а-а-а. То есть, что даже, то есть, Абдуллах ибн Мугаффаль, хорошо, то есть, рассказал, каким образом делал это посланник, алейхиссалату вассалям, то есть, показав примерно, как он, то есть, читал. То есть тарджи – это что такое примерно, смотрите, то есть повторение, то есть одной и той же огласовки, хорошо? Да, то есть и говорил, то есть Аль-Мунави говорил, что это наверняка произошло, почему? Потому что посланник, алейхиссалям, был рад тому, что, то есть, Мекка вернулась в руки мусульман. То есть каким образом это хорошо? То есть, например, то есть читает человек обычно «Инна фатахна лака фатхам мубина лиагфира лак Аллаху ма тақаддама мин дамбика ва ма таахара ва ютимма ниаматаху алейк». وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. И вот здесь смотрите, когда идет у нас длинное هو الذي أن... вот это вот хорошо, هو الذي, как будто ты повторяешь трижды один и тот же харакат. Почему посланник алейхиссалям делал все, то есть Мекка захвачена, мусульмане зашли, и он, посланник алейхиссалям, на радостях читает именно те аяты, которые пообещал ему Всевышний Аллах субхану тааля, что ему будет дана великая победа. И поэтому посланник алейхиссалям хорошо, то есть заходя, читал таким образом, радуясь, هو الذي أنزل السكينة и так далее في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. То есть таким, то есть опять же, что такое тарджи? Это, то есть, как будто бы огласовку ты заново повторяешь. Но опять же, то есть это что делается, то есть без, то есть беля кульфа, то есть как сказать, то есть без чрезмерства в этом он просит, потому что некоторые при чтении Кур'ана, то есть делают действительно из него как будто это симфония, субханаллах, целый симфоничный оркестр делают из чтения Кур'ана, на саллаллаху ассаляма, то есть ей хорошо мелодичность придают, музыкальную мелодичность. Это не является правильным, это противоречит сунне посланника, алейхиссалям, более того, это является запрещенным в шариате. Но то, что дозволяется, то есть таким образом, хорошо, без никакого, как говорится, отсебятины или чрезмерства, добавки и так далее, а Аллах, субханаллах, знает лучше. وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول تسي посланник عليه الصلاة والسلام хорошо, то есть повелевал людям, чтобы они украшали свои голоса для чтения Корана. Говорил زينوا القرآن بأصواتكم, украшайте Коран хорошо своими голосами. В другой версии наоборот пришло زينوا أصواتكم بالقرآن, украшайте свои голоса Коран. То есть украшайте голоса Кораном или же украшайте Коран своим голосом. То есть читайте его красиво. Опять же, чтение красивое, братья, это то, что, то есть, Всевышний Аллах субхану тааля дает кому-то, кого-то, у кого-то же этого не бывает. То есть кому-то Аллах субхану тааля дает красивый голос, хорошо, кому-то, то есть, дается, то есть, другой. Хорошо. То есть самое главное, что, чтобы человек правильно читал Коран. Фаинна саут аль-хасана язиду аль-Корана хусна. Поэтому посланник, алейхиссалям, говорит, ведь поистине красивый голос украшает Коран. И поэтому были среди сподвижников те, чьи голос был намного красивее, чем кто-то другой. Поэтому посланник, алейхиссалату вассалям, любил слушать чтение Абдулла ибн Масуда, любил чтение слушать Абу Муса аль-Ашари. Хорошо, то есть как-то раз, проходя мимо, услышал, как ночью молился Абу Муса аль-Ашари, Абдулла ибн Кайс, радиаллаху анху. Хорошо, и посланник, алейхиссалам, остановился и начал слушать его. И затем на следующий день он ему что сказал? Сказал, если бы ты меня вчера видел, говорит, я стоял у твоего дома, хорошо, и слушал, как ты красиво читаешь Коран. Что ему сказал Абу Муса? Говорит, لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. Если бы я знал, что ты слышишь, я бы еще сильнее украсил бы хорошо свой голос для тебя, чтобы тебе еще, то есть, было. Поэтому нет проблем, что человек хорошо, то есть, украшает свой голос, то есть украшает голос при чтении Корана и так далее. Но, естественно, то есть маашарты, как говорится, то есть с условием того, что он следит за своим сердцем и не, то есть, не желает этим чего-то, то есть мирского и так далее. ويقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حبستموه يخشى الله. Это очень важно. Поистине, лучший из людей, который читает Коран, это тот, которого, когда вы слышите, то есть, что он читает, когда вы слышите, что он читает, вам кажется, что он трепещет или же боится Всевышнего Аллаха субханта, или же трепещет перед Аллахом субханта. То есть, в его чтении это передается, в тембре его голоса и так далее. То есть, как будто бы тебе кажется, что этот человек боится Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. وَكَانَ يَأْمُرُ بِالتَّغَنِّ بِالْقُرْآنِ فَيَقُولُ. То есть, и посланник, алейхиссалям, призывал и приказывал читать Коран нараспев, говоря, تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَاقْتَنُوهُ وَتَغَنُّوا. То есть изучайте книгу Аллаха, то есть постоянствуйте, то есть повторяйте его постоянно. Пусть у вас будет, хорошо, то есть эта книга, Тамам, то есть и читайте его нараспев. «Валлязи нафси бьедихи лахуа ашадду тафаллютан мин аль-махады филь-укль». Говорит, и говорит, потому что я клянусь тем, в чьей руке моя душа, он намного быстрее, то есть, можно сказать, теряется, убегает, или же, то есть, отправляется хорошо, то есть, сбегает, чем, то есть, привязанная, то есть, верблюдица. То есть, если ее отпустишь, она сразу убегает. Хорошо, то есть Коран еще быстрее. То есть, если ты его не повторяешь, Коран сразу, то есть убежит от тебя и не останется у тебя в Аллаху мустан. Ваякулю лейса минна ман лям йатаганна биль Коран. Также посланник, алейхиссалату вассалям, говорил, не из нас тот, кто красиво, то есть не читает Коран или же не читает его нараспев. Также посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, ма азина Аллаху ли шейин ма азина, ва фи риваятин ка азанихи ли набийин хасан ас-саут, ва фи лафзин хасан ат-тараннум, йатаганна биль Коран, йаджхару бихи. То есть посланник, алейхиссалату вассалям, говорит, что Всевышний Аллах Субхану Тааля не слушал никого таким образом, как он слушал своего пророка, у которого был красивый голос, и он красиво читал то есть, книгу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля вслух. Хорошо, то есть, что Аллах Субхану Тааля сам его слушал. Поэтому также сказал посланник, алейхиссалату вассалям, обращаясь к Абу Муса аль-Ашари, радиаллаху анху, сказал, «Ля ураэйтани ва ана астамиу ли караатика аль-бариха, лакад утита мизмаран мин мазамири али Дауд». Говорит, если бы ты видел, как я слушал тебя вчера, когда ты читал, хорошо, поясни тебе дана свирели, то есть Дауда, семейство Дауда. Факаля Абу Муса, и Абу Муса сказал, «Ля уалимту маканака ля хаббарту ляка тахбира». То есть, если бы я знал, что ты слушаешь, то я бы еще сильнее его украсил бы, то есть, насколько я это могу, валлаху мустан. Поэтому, то есть, как мы сказали, что то есть, является узаконенным, является желательным, хорошо, то есть, чтобы человек читал Коран красиво, нараспев, но то, что называется сегодня макамат, то есть, что такое макамат? Это определенные известные мелодии, хорошо, то есть, это прям мелодии, которые до, ре, ми, фа, соль, ля, си, хорошо, то есть, эти мелодии, которые делаются, и на них как будто бы начитывается Коран, то есть, по этой, то есть, мелодичности, это является бидатом. Это является бидатом и издевательством над книгой Всевышнего Аллаха Субханта. Что касается этих людей, когда они тебе говорят, то есть, вы хоть и называете это бидатом, но каждый из вас читает по макаму и так далее, то есть, вот смотри, ты начал с макама Нахаван, затем перешел в макаму Рус и так далее, я никуда не переходил, я читал так, как Аллах Субханта открыл мне, если оно, то есть само как-то налегло хорошо на какой-то макам и так далее, я понятия об этом не имел, хорошо, то есть я читал книгу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Но, то есть изучать именно эти макамат и так далее, валиату билля, то есть это является бидатом, является нововведением, не является правильным делом. Читает человек так, как Аллах Субхану Тааля открыл ему из чтения. Следующая тема у нас «Аль-Фатху аль-Имам». Аль-Фатху аль-Имам, то есть напоминание то есть имаму какие-то аяты, которые он забыл во время молитвы. وسنة صلى الله عليه وسلم الفتحة على الإمام إذا لبست عليه القراءة. То есть когда он начинает ошибаться или же то есть не совсем понимает или же то есть не совсем знает какой аят прочитать, хорошо, то есть тогда является узаконенным, то есть исправить его. فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا. То есть посланник عليه الصلاة والسلام как-то молился и то есть ошибся, то есть или же то есть не знал как продолжить, то есть забыл аят и так далее. И то есть когда закончил молитву, повернулся и увидел Убей ибн Каба и сказал ему: ты молился сам с нами? Он сказал: наам. Сказал: да. فما منعك أن تفتح علي؟ То есть почему ты тогда мне не напомнил? Почему ты мне не напомнил аят, который, то есть я забыл? Там здесь можно упомянуть некоторые пользы, касающиеся, то есть напоминания имаму и так далее. Во-первых, как говорил шейх Ибн Усеймин, если я не ошибаюсь, هو فتح وليس فتوحات. Хорошо, то есть это открытие, а не открытия. Не значит, что каждый с 17-го ряда один кричит: а когда я шейх там и так далее. Нет. Кто должен? Посланник, алейхиссалату вассалям, сказал: «Лиялини улюннуха минкум». То есть пусть за мной молится кто? То есть разумный, то есть обладающий знанием из вас. Поэтому должен сразу за имамом стоять кто? То есть либо муаззин, либо кто-то из тех, у кого то есть знания Корана и так далее и тому подобное. Чтобы он, если что, исправил. Затем ты откуда-то с крайне правого ряда, или же с крайне левого ряда, или же с пятого ряда сзади там, и так далее и тому подобное, не должен кричать имаму и так далее. Хорошо, исправляет его тот, кто перед ним. Также, братья ученые говорят, что если когда, то есть исправляешь, никогда человек то есть начал читать дальше, то есть он не остановился, он не усомнился и так далее, он читает дальше, не нужно его исправлять, не нужно, нет вот так, то есть хорошо кричать, пока вот он не исправится, нет. Если он прошел дальше, то есть перепутал огласовку, но читает дальше, не нужно его останавливать, пусть дальше читает. Если остановится, если даст время, чтобы ты его не перебивал, тогда нет проблем. Нет проблем ему напомнить, хорошо, принял, нет, продолжает дальше, хорошо. То есть это же что касается то есть дополнительной суры, то есть это не является правильным, хорошо, чтобы то есть человек его останавливал, перебивал и так далее. так далее, и тому подобное, несколько раз повторял. Хорошо, то есть если, то есть аля таясир, то есть как мы говорим, если он действительно, то есть забыл и нуждается в том, чтобы ты ему помог, он промолчит, даст тебе время. Если же он продолжает, даже если он ошибся и так далее, если только не будет какого-то, то есть промежутка, то не нужно его, не нужно его исправлять. Все оставляешь, если ты где-то оттуда кричать придется, оставляешь просто. Если же он остановился, если он остановился и ждет имам, и, не, и первый ряд, второй ряд, например, никто не знает, и не будет такалюфа, что мне с 17-го ряда кричать там не придется ему, хорошо, так, что я где-то, где я могу, то есть чуть подняв голос, он меня услышит, тогда, иншаллах тааля, нет проблем, то есть чтобы этого не было. Если же человек далеко, что он поделает? В хараме, представь себе, ты где-нибудь на улице молишься, и имам ждет. Кричишь ему. Как? Что, то, что, то есть, облегчить. Да, да, конечно, делать. Некоторые, Аллах алим, хочет, может показать, хотят, что они знают. Где-нибудь в аджиаде молится, субханаллах, его не то, что имам не слышит, его тот, кто спереди не слышит из-за машин, и он все равно произносит аят. То есть, это не является поклонением, что ты, то есть, произносишь ее, чтобы Аллах, перед Аллахом, субханаллах, засвидетельствует, что ты не причастен к этой ошибке, хорошо. Не для этого это делается. Это делается для исправления имама. И человеку свойственно ошибаться. Посланник, алейхиссалям, ошибался. В то время, как Коран был не послан ему. Человек хорошо, то есть нусит, нусиль ая, то есть Аллах смотрит, сделал так, что какие-то аяты он забыл хорошо, то есть, естественно, забыл для определенного периода. Для чего? То есть Аллах смотрит, сделал это, чтобы пророк, алейхиссалям, обучил эту общину, что нужно, то есть, например, открывать таким образом. Является ли правильным, чтобы ну, у нас братья, например, которые вообще Коран даже не умеют читать, а стремятся за имамом занимать места? Должны те, кто читают Коран, те, кто знают хорошо Коран, они должны сами спешить и опережать других, и они приходить сзади имама стоять. Это раз. Да, то есть человек, естественно, который, то есть смотрите, с двух сторон. То есть не должно быть упущения со стороны тех братьев, которые, например, знают Коран лучше, чем другие, что они там спокойно где-то сидят, чай, кофе пьют, и прямо перед икамой приходят и ждет, что ему ковровую дорожку простелят прямо за имамом. Это один вопрос. Другой вопрос, что тот человек, который знает, что он джахиль, что у него нет знаний, и он знает, что есть тот, кто намного более знающий, чем он, хорошо, то есть он, то есть это, он должен знать, что это место его, и он больше, то есть достоин этого места. Поэтому приходит даже от некоторых сподвижников, что когда они приходили, то есть на молитву, и спереди стояли кто-то из табиаинов там, или молодых и так далее, они их вытаскивали из ряда и говорили, что это наше место, что это наше место, и становился он в ряд. Это не значит, что сейчас один из нас должен заходить, кого-то раз за шкирку оттянул и так далее. Ты не сподвижник, хорошо, это не твое место. Но если, то есть, получится такое, что человек, например, действительно какой-то знающий, пришел просто какой-нибудь там бедуин и так далее, встал на его место, грубо говоря, то есть, это мое место. Мое место не потому, что я его занял, не, то есть, а то, что я должен здесь стоять. То есть, я должен, потому что ты не исправишь имама, например, хорошо, ты прямо за имамом встал. Скажем ему, иди туда, то есть, хорошо, пусть он встанет. Если он проявит скромность и не скажет, ему тоже никаких проблем нет. Но, то есть, на это и на это есть у нас указание Аллаху А. Все, то есть, то, что касается вопросов чтения и так далее. Вопросы есть? Ага, бисмилла. Лома садился. Молитвы до хаджа читал определенные суры. А если человек продолжает хадж, например, ему что лучше? Продолжать свой хатам или читать те суры, которые читал послание? Не проблема. То есть пророк алейхиссалям читал так. Потом про пророк алейхиссалям сказали же, что заканчивал Коран. То есть, например, призывал за 3 ночи, за 7 ночей, за 5 ночей, за 20 ночей, за 30 ночей и так далее заканчивать. Поэтому нет проблем. То есть в ночной молитве человек молится, как, то есть, как пожелает, то, что хочет, то и читает. То есть, и поэтому он приведен был, почему, то есть некоторые примеры были приведены, что читал, например, вот такие длинные суры. Читал суры, которые покороче. Читал, то есть, самые короткие суры. Читал вообще один аят. Когда человек читал только, то есть, «Куль хуваллаху ахад», сказал, что, то есть, нормально, то есть, никаких проблем нет и так далее. То есть, здесь указание на то, что пророк, алейхиссалям, делал так, делал так, делал так, делал так, и то же самое нам следует. То есть иногда человек уставший, например, ну пусть прочитает, то есть хорошо, то есть какие-нибудь короткие суры. Если человек, то есть находит в себе, то есть энергию и так далее, не хочет спать, бисмилля, пусть читает долго и так далее. Аллаху акбар. Вот когда пророк алейхиссалям услышал аяты о наказании, об угрозе, что он ими произнесел? Аллахумма, ну, например, говорит хорошо, Аллах субханаху ва тааля говорит: «Фаман саккулят мавазину, Аллахумма саккиль мавазинана биль хаир», там и так далее, я раббит, то есть что-то от себя. От себя. Нет, да, то есть просит, да, Аллахумма инна астаитука мин ан-нар, например, джаннатун таджри мин тахти аль-анхар, Аллахумма инна насалука аль-джанна, например, и так далее. То есть говорит, что когда Аллах субханаху ва тааля про рай говорит, просит у Аллаха субханаху ва тааля рая и так далее, и так далее. Аллаху акбар. Некоторые ученые сказали, что может даже в обязательных, Аллаху алим. То есть пришло, что посланник алейхиссалям делал это в желательных молитвах. Аллаху алим. А читать смысл? Дозволено. В желательных молитвах, иншаллах та'аля, дозволено. И на этом, то есть, деяния некоторых сподвижников. Но, естественно, лучше читать на память, заучивать имам. И читать на память. Да, да, имаму. Да, что касается тех, кто стоит за имамом, когда держат мусхаф и так далее, это неправильно, это является нововведением, Аллаху алим. То есть следят за чтением имама и так далее. Вообще никто не должен, да? Никто не должен следить, да, получается? По мусхаву? Нет. По мусхаву. Если заучил, заучиваешь. Если нет, то... Нет, например, имам читает, то хатам делает. Ага. То есть один человек там... Нет. На мусхафе он не следит. Если имам себе поставит мусхаф, не проблема. Кто-то за ним, нет, слушает, как читает имам. Если он знает, если Аллах Субхана ва Тааля дал ему что-то из Курана, он исправляет его, если тот не знает. Если нет, то, альхамдулиллях, что поделаешь. А вот ночью, когда тахаджуд читаешь, один... Можно из Корана читать? Да, дозволено, иншаллах, та'аля, не проблема. Даже если имамом человек молится, дозволено, иншаллах. Но лучше будет для него, если он знает что-то наизусть, читать наизусть. Но если он хочет, то есть читать долго и так далее и тому подобное, ля хараджа, иншаллах, нет проблем. Даже Ибн Бас говорил, что если человек не знает, например, длинные суры, но хочет молитву Фаджр молиться долго или же оживить сунну, например, читать алифлям мимо саджда там и так далее, такие суры, что, то есть, можно. Ну, это фетва Ибн Баз, валлаху алим, то есть, насколько, то есть, соответствует это, но в любом случае, то есть даже такой ученый многие дозволяли. Третий, четвертый ракат, там определенные только суры? Нет, любые. Аят, нет, любые, просто короче, чем в первых ракатах. То есть, если в первых ракатах мы читали там 30 аятов, 15 аятов, то в третьем, четвертом ракате половину от этого. Половину, то есть, чтобы было короче. Не удлиняется третий, четвертый ракат. То есть, вторые два раката должны быть наполовину от первых двух ракатов. Как пришло в сунне это послание к алейхиссалям. Это чтение я же, как египтяне читают, турки некоторые. Один аят очень-очень долго читают. Основа вообще есть, я думаю? Ладно, беда это. Они между собой хвастаются тем, у кого то есть сильнее диафрагма, кто может дольше прочитать, или же что, в рекорд Гиннесса попасть, сколько я смогу то есть прочитать на одном дыхании. Смотрите, он 2,5 страницы прочитал Фатиху на одном дыхании и так далее. Это не дело, это те, кто намного лучше нас. Не дело, это не посланник алейхиссалям, не его сподвижники и так далее. Чтение Курана, в принципе, не должно быть в нем, то есть чрезмерство, кульфа, то есть вот это вот надо именно так, надо именно так. Нет, как оно пришло, вот так и надо читать. И поэтому посланник алейхиссалям сказал, что это тот, который, когда читает Куран, кажется, что он боится Аллаха. Тот, кто вот так вот читает Куран. Насколько сильно боится Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть скажет, машаллах, на него смотришь, Аллаху Акбар, сейчас сердце у него выпрыгнет от страха перед Аллахом. И еще особенно, когда в него деньгами бросают, на салла рафи вассалям. Приходит ли что-то оттягивать зухр, когда сильная жара? Да, когда пришло это штадд аль-харру фабарриду. Посланник алейхиссалату вассалям сказал, что то есть, когда очень-очень, то есть бывает в летом, бывают очень жаркие дни, то есть аномальная жара, когда бывает, то есть, грубо говоря, у нас стандарт, например, 45 градусов. И вот, например, в один из дней, например, 49 градусов, 50 градусов поднялась. То есть это называется посланник алейхиссалату вассалям сказал, «Фа инна шиддат аль-харм мин фейха джиханнам». То, что сильная, вот эта аномальная жара, она, то есть это дуновение из дуновения ада. То есть как будто бы, то есть дыхание ада, хорошо. И посланник алейхиссалату вассалям сказал, «Фа барриду бис саля». То есть откладывайте немножко молитву. Откладывайте немножко молитву, то есть чуть позже молитесь. Да. То есть не сокращать молитву, а отдалять. То есть имеется, ну, грубо говоря, в 12:30 на зухр, мы в 1:32 мы помолимся. Короткие суры не читать. Аллах, не знаю такому основу. То, что я знаю, что то есть фабари дубил сара, то есть имеется, позже ее читайте. Позже читайте. Но опять же, здесь тоже вопрос, насколько это практикуется, когда, например, у нас кондиционеры в мечети. У нас фейх джаханнам, ты не чувствуешь, ты Аллах мабарик замхарир. Аллахим, то есть ученые говорили, что даже если человек ну, в единичном порядке, кто-то сам у себя дома совершит ее, иншаллах та'аля, нет проблем. Но что касается джамаа, там где-то собираться и так далее, это обычно делается по приказу правителя. То есть говорится, например, что в мечетях, что помолились истисха, и все то есть, отправляются и так далее. Аллахим. А можно ли самому, например, прочитать? Никаких проблем нет. Аллахим. Вы сказали, что ну, вот в России, в частности, получается, Магриб это полчаса. Не в России, во всем мире. Ну, мире полчаса. Сунна получается, ну там долго читать очень. То есть, если мы, получается, читаем более чем полчаса Магриб, то, соответственно, туда уже Иша заходит. То есть, нет проблем, если ты уже, ну, как бы... Как-то раз Умар, радиаллаху анху, молился и очень-очень долго молился молитву Фаджр, что уже начало светать. И когда, то есть, закончили молитву, Умар сказал «Хашиту субх». Говорит, я побоялся, что уже все, то есть выйдет время молитвы. И Абу-Бакр сказал, фалян яджидан Аллаху гафилин. То есть если бы даже вышло время молитвы, Аллах субхана не увидел бы, что мы в забвении пребываем. Мы молимся. То есть мы зашли в эту молитву вовремя, молились вовремя, все делали. И почему? То есть потому что мы еще дольше хотели совершить ее, только из-за этого вышло. Аллах валим. Ну вместе с этим, иншалла тали, 30-40 минут, вот так хватит, иншалла, чтобы прочитать сура Аль-Араф в двух ракатах, иншалла. Аллах валим. Да, но не является ли это, то есть, да, то есть, если человек застал один ракат во время молитвы, то есть он застал во время молитвы, но все равно, то есть брат говорит, что может выйти молитва и так далее и тому подобное, да, то есть это будет молитва в любом случае, то есть в этом мэтаре на это указание. Лавар. Было ли во время пророка, саламу ассалям, расчет по часам? Было ли часы, что там расчет? Касио. Нет, во время посланника алисасов не было. То есть часов, часы когда появились? Вон когда, то есть Бану Умейя и так далее. Были они поставили первый вот этот, то, что в Дамаске, как называется, где, как солнечные вот эти часы и так далее и тому подобное. То есть тогда появились, которые показывали точно время Зухра и время Асра. Хорошо, то есть и так далее. Остальные молитвы уже по-другому. Нет, оно на самом деле все намного проще. То есть тот человек, которого, то есть просто сегодня тяжело будет это, например, в городах и так далее, за наличие, то есть вот этого искусственного света, высоких там построек и так далее и тому подобное. Что касается тех людей, которые, например, тех людей, которые живут, например, в каких-то поселениях, отдаленных от города, хорошо, где, то есть как раньше, то есть, как говорится, обычные дороги, обычные частные дома и так далее, то есть нет такого везде освещения, то эти люди могут просто, то есть не нуждаются во времени или же еще в чем-то, то есть вот это, которое присылают там, хорошо, то есть определенные организации, он может так то, что видит, как только время зашло, дает азан, хорошо, то есть и все это пришло, описание послания от посланника алейхиссалям, как оно заходит и так далее и тому подобное. Аллаху та'аля. Дополнительная молитва все читается? Если это молитва после молитвы или же перед молитвой, которая читается вслух, вслух. Если нет, нет. Что это значит? Если молитва... Да, раватиб. Раватиб, что ты подразумеваешь? Да, то есть если те молитвы, которые связаны с молитвой, которая читается вслух, то тогда можно читать там вслух. Можно не читать вслух. Которая, то есть, делается, то есть, перед или же после молитвы, которая не читается вслух, то и там не читается вслух. Аллаху акбар. После магриба вслух можно читать, не проблем. После айша можно, перед фаджром можно, не проблем. Иншалла та. Аллаху та'аля. А ужин просто в этом вопросе разногласия. Все, закончился урок, получается, или что? По расписанию 7 часов, да, у нас? Вай-вай. Где расписание у нас? Ладно. С этого. Ага, все. Урок закончился. Субханаллахи ва бихамдихи, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфируку ва атубу илайк.